Глава 16. Я шел уже не менее 5 часов. Несколько раз останавливался осмотреться, отдохнуть и попить. Ни навстречу, ни попутно никто не попался. Только вдалеке, за полем, я заметил в излучине протоки пару медленно плывущих лодок. Дорога все время проходила то через участки редкого леса, то через заболоченные поля с высоким камышом. Пересек даже приличного размера поле с низкой, редкой травой и каменистой почвой. И цветы, точнее, цветочки. Все поле было усыпано маленькими кустиками сантиметров 10 в высоту и с яркими разноцветными цветами, чем-то похожими на клевер. На земле иногда замечал отчетливые отпечатки колес или подков. Вот тут видно, что на обочине стояла телега, как раз после дождя. Две узкие глубокие колеи от колес и отпечатки копыт в засохшем суглинке. Впереди, похоже, лес поплотнее и деревья повыше. Решил, что надо сделать привал и подкрепиться. Прошел еще немного, сошел с дороги и углубился в лес на 30 шагов. Ну вот и хорошо. С дороги меня не видно, и полянка небольшая. Огляделся. Вроде никакой страшный зверь не крадется ко мне. Только пение непуганных птиц слегка притихло при моем появлении на поляне. Скинул с плеч торбу, отвязал и расстелил на землю плед. Затем, пройдя по поляне, насобирал немного хвороста, развел огонь и подвесил над ним котелок, плеснув из бурдюка воды на одну кружку. А пока закипает, я достал пластинку вяленого мяса, пару вареных яиц и, усевшись по-турецки, стал уплетать свой сухпай, тщательно пережевывая. Головой по сторонам я все же продолжал вертеть и, переставая жевать, внимательно прислушивался. Но все было спокойно. Лес сам по себе, я сам по себе. Бросив маленькую щепотку чая в котелок, только чтобы подкрасить кипяток и для запаха, снял его с огня и разгреб палкой угли уже затухающего костерка. Закончив привал, собрал вещи, привязал к торбе плед и, закинув свою ношу на плечи, направился обратно к дороге. Через полчаса пути, выйдя из очередного поворота, обнаружил следующую картину. Маленькая, одноосная телега на больших колесах. Нет, скорее это больше похоже на арбу. Старый мерин, скучая, пощипывал редкую траву на обочине, ну а сама арба, потеряв одно колесо, стояла, накренившись направо. Старики, бабка и дед, навскидку так под 70 точно, но вполне бодрячком себе, сидят на обочине у костра, кушают. Продолжая движение, я, поравнявшись с ними, сказал: «Помочь может чем?» Дед напрягся, конечно, подтянув поближе топор, оценивающе посмотрел на меня и ответил: «Ну, ежели у тебя, охотник, есть запасная ось, то, может, ты поможешь». «Я гляну?» — спросил я, показав на перекошенную арбу. Дед одобрительно кивнул, а бабка, сидевшая до этого в полоборота, развернулась на меня полностью и, отставив деревянную миску, заняла позу зрителя, скрестив руки на груди. Ось лопнула по ступице правого колеса, которое лежало рядом. Так, ну, есть два варианта. Либо рубить в лесу полуось, закреплять ее параллельно той, что есть, и ставить колесо, только нужно сверлить отверстие под чеку. Либо рубить хлыст, крепить его под углом на правой стороне и ехать, пока не сотрется. Потом следующий. «Дед, а далеко ехать-то тебе?» «Нет, охотник, уже недолго. 4 коротких поворота осталось». Я понятия не имел, сколько это в метрах или километрах, но понимающе кивнул и спросил: «Значит, засветло доедем?» «Могли бы ехать, то доехали бы». «Топор давай», — сказал я, скидывая торбу на землю. «Веревка крепкая, найдется?» «Найдется», — заинтересованно ответила за деда бабка. Взяв топор у деда, немного отошел в лес и свалил пару нетолстых, сантиметров по 10 в диаметре, хлыстов и выволок их к корбе. Потом срубил рогатину, померил по оси и укоротил до подходящей длины. Затем, засунув один из хлыстов под ось с обломанной стороны, оставив на рычаг примерно 3 метра, присев под хлыст, положил его на плечо и встал. «Дед, рогатины, подпирай тут!» Но бабка сообразила быстрее. Подскочила, подняла с земли рогатину и вставила ее в распор под хлыст. «Все, стойте, держите пока хлыст, чтобы в сторону не наклонился», — сказал я. «И веревка где?» «На, охотник!» — вручил мне дед моток веревки, очень похожий на пеньковую, и встал под хлыст помогать бабке. Я же примерил второй хлыст, выбрал нужную длину и угол, сначала в паре мест прихватил, а потом начал крепко привязывать хлыст к раме, борту и торчащему обломку оси. Спустя 10 минут, вытерев со лба пот рукавом, сказал: «Все, отпускайте!» и выбил ногой рогатину из-под домкрата. Дед внимательно осмотрел эрзац запаску и, покачав головой, улыбаясь, сказал: «Впервой такого охотника встретил, разумного. Выдержит?» «Ну, бабку твою точно выдержит, а мы пешком добредем», — ответил я и, отвязав от торбы бурдюк, напился, сделав несколько больших глотков. Дед вел в поводу мерина, я шел рядом, а бабка сидела в орбе, периодически свешиваясь с борта и поглядывая на хлыст. «Так ты, охотник, проходя, или задержишься в нашем окраинном?» «Задержусь переночевать. В ночь куда же идти? Постоялый двор-то есть у вас в многодворцах?» «А зачем тебе, охотник, на постоялый двор? У нас ночуй. Отплатим мы тебе за помощь. Иначе не пошлет больше нам большая луна такой помощи в следующий раз, если беда приключится». «Не стесню я вас». «Нет, что ты, места хватит». «Ну, не откажусь, конечно. Деньгами я не богат». «Был бы богат, не был бы охотником», — хмыкнул дед. Шли действительно недолго, что-то около часа. И вот из-за очередного поворота показались первые дома. Всего их было около 100, и расположились они по двум берегам протоки, через которую было перекинуто 3 деревянных моста в разных местах. Домишки в основном небольшие, деревянные. В каждом дворе свое хозяйство. Дома были построены явно без плана застройки. Из-за этого центральная улица, по которой мы шли, была извилиста и разной ширины. Люди в основном все чем-то заняты. Прохожие, попавшиеся несколько раз навстречу, учтиво здоровались, немного кланяясь, и шли себе дальше, лишь немного задерживая на мне взгляд. Дед оказался ни много ни мало, а целым старостой этого поселения. И когда мы подходили к их дому, к слову, не особо отличающегося архитектурой от остальных, ворота открылись, и нам навстречу выскочили 2 босоногих паренька. Дед жестом указал отвести арбу к сараю, помог спуститься бабке и сказал: «Дангар, помоги гостю обмыться!» — крикнул дед высокому парню у сарая, который возился там с какими-то деревяшками, а потом сказал мне: «Иди у бани обмойся с дороги, да в дом проходи». Отыскав среди надворных построек баню, я направился к ней. Подошел Дангар и, зачерпнув деревянным ведром из бочки воду, встал у большого корыта, лежащего на земле. Я снял торбу, поставил рядом с собой и начал скидывать на нее одежду и снаряжение. Раздевшись по пояс, я наклонился над корытом, ожидая, что на меня сейчас польется вода. Но ничего не лилось. Подняв голову на Дангара, обнаружил, что он застыл с ведром в руках, глядя на мою татуировку. «Лей!» — вывел я его из ступора. «Чего застыл?» Закончив плескаться и поблагодарив за помощь, я достал из торбы чистую тряпицу и, используя ее как полотенце, обтерся и начал одеваться. Прошел в небольшой, но уютный, светлый домишко, поклонился богам, поставил в угол торбу и, сняв перевязь, положил сверху меч. «Проходи, охотник, сейчас поужинаем», — сказал дед, выходя из-за занавески смежной комнаты, где он уже переоделся в длинную до колен рубаху с причудливой вышивкой и подпоясанный толстым шнурком. Комната, которая совмещала кухню, столовую и гостиную, имела в стене напротив входной двери еще два проема, занавешенных шторами из плотной ткани. На полу толстые и широкие доски, на которых в 2 метрах лежали плетеные то ли из лоскутов, то ли из веревки коврики. Посуда в основном деревянная и глиняная. Были и несколько медных кастрюль и мисок. На большом столе из толстых досок бабка уже расставила миски, поставила кувшин и деревянные кружки. «Давай, охотник, с дороги выпьем вина. Садись», — указал на лавку у стола дед, налил вина и, протянув мне кружку, добавил. «Толи». Я понял, что это он назвал свое имя и, вероятно, ждет, что я назову свое. «Никитин», — ответил я с ударением на последнее «и». «Буду так называться, уже привык». Дед удовлетворенно кивнул и выпил залпом всю кружку. Я повторил за ним, после чего он снова разлил кислого и терпкого напитка. «Так куда ты, Никитин, путь держишь?» «В земли Хартов. Хочу наняться в охотники в дом какому-нибудь тамошнему купцу». «А что туда? Крупного зверя в тех землях нет?» «Отдохнуть хочу, сил набраться. После хвори я, Толи, болотным жаром мучился». «Понятно. Не с тех ли болот трофей?» — кивнул дед на талисман из клыка болотного кота, что висел у меня на шее. «Из тех». «Один его взял?» «Нет, с другом, но мы с ним уже давно разошлись в промысле». Я решил соврать, так как начинать объяснять, как я, такой хилой, смог в одиночку с болотным котом справиться, не было никакого желания.